Но в чем же выразится это единство людей разных стран и народов? Не говоря уже о вековых антипатиях, люди разных стран и понимать-то друг друга не могут. Возможно ли, чтобы международная вражда прекратилась только от того, что все народы будут исповедовать деистическое кредо? В отвлеченном единстве нет и не может быть ответа на вопрос, как прекратить наши раздоры. Что можем мы знать от существа, которому не свойственно никакое определение? Из соединения во имя единого отвлеченного существа получается и общество тоже отвлеченное, бессильное. В унитарном догмате деизм признает два лишь догмата — существование только Бога и бессмертие душ — не заключается ни заповеди, ни образца для нас. Унитаризм ограничивается словами без дела. Он не примиряет, а только игнорирует все различия, все причины к раздору, все основания, на которых держатся касты, не в Индии только, а всюду. Гимны, молитвы, речи и проповеди, чем только и ограничивается служение Богу унитариев, не подвигают к единству. Деизм — самая искусственная, ненатуральная религия. Натуральную может быть названа только религия, свойственная природе страны, которая в ней родилась. Так, брамаизм или индуизм есть религия, натуральная Индии, потому что она в ней родилась. Считаясь браминскую, Индия имеет столько религий, сколько в ней каст, сколько профессий. Солдат обожает свое оружие, ремесленник — свои орудия. Как и всякая другая страна, в большей или меньшей степени, если только имеют привязанность к своей профессии. Но религия натуральная, то есть поставляющая предметом обожания природу, то, что ниже человека, собственно, не может быть названа натуральную или свойственную человеку. Но освободиться от такой религии, как и от господства природы, одними только словами, переменой лишь мнений, само собой, разумеется, невозможно. Ввести деизм в Индию значит обратить 200 миллионов индусов в кабинетных ученых. Деизм вовсе не высшая форма религии. Как и ученый или философ, отнюдь не высшая ступень, не идеал человечества, а только его одностороннее, уродливое развитие. В своих попытках Рам Могун Рой еще не совершенно отрешился от натуральной индийской религии. Отрицая брамаизм, он признавал веды. Дебендра Нат Тагар отрекся и от них, но полной отвлеченности и безжизненности еще не достиг. Он признавал еще личного Бога, бессмертие души, молитвы, и вместе признавал действительным только нравственное, внутреннее раскаяние. Признавал также за всеми и право слушать и читать священные писания. Право, нужно заметить, совершенно мнимое для тех, кто не умеет читать и не может понимать читанного или слышанного. Кешуб Чандр Сен вступил в борьбу с кастовыми предрассудками, но эти предрассудки основаны на различии занятий и происходящем отсюда различии образа мыслей, чувств и понятий. Необходимо заметить, что причин, от коих зависят различия, гораздо больше, чем оснований к единству. И пока не будет общего дела и общей цели, до тех пор и касты не уничтожатся, и люди не будут иметь общего Бога. Но ни там, в Индии, да и нигде, нет не только общего, но даже одинакового дела. Началом общего дела могла бы быть всеобщая воинская повинность, как наилучшее средство против каст, основанных на образе жизни. Пища создает касту. Англия гораздо более содействовала бы объединению внесением в Индию науки и естествознания, если бы только наука противодействовала тому влиянию природы, которое брамаизм возводит в естественную, натуральную религию Индии, то есть если бы всесословное, всекастовое войско стало естествоиспытательную и регулирующую силою. И тогда Индия могла бы сделаться христианскую на деле, прежде чем сделалась бы таковою по имени, могла бы преобразоваться из типа организма, который в ней получил санкцию, хотя и не очень древнюю, в самом Браме, создавшем из своей головы сословие браминов, из рук воинов и прочее, в тип богочеловеческий. Наше предложение улучшить, или точнее, обеспечить быт земледельцев, наших соработников по делу воскрешения и единственных союзников во всем мире как на Западе, так и на Востоке, без сотрудничества которых мы не можем достигнуть цели, будет иметь больший вес, особое значение, потому что оно будет сделано на самом рубеже Индии. Впрочем, наше предложение — выражение неточное. Мы должны действовать обаятельным влиянием того образца совершеннейшего общества, подобие коего следует более и более принимать на себя, выражать его в себе. Мы обязаны действовать влиянием, а не угрозами во время мира, как великодушием и бескорыстием во время войны. Такова должна быть борьба двух типов, которую даже и борьбою называть нельзя. Ибо если мы будем верны Богу, то великодушие и бескорыстие, не жаждущие ни добычи, ни торжества, но сколько можно оберегающие и во время самой войны жизнь и имущество своего временного неприятеля, притом во время войны, которой цель лишь отнятие орудий, наносящих вред другим, сделают нас не партией, не воюющей стороною, а силою дружественную, братственную, по существу устраняющую только поводы к неприязни с другими в видах установления полного братства. Для государства с населением в 100 миллионов, занимающего шестую часть материка, великодушие не может быть какой-либо особой добродетелью. Оно лишь необходимое обязательное свойство такого государства. Без великодушия оно было бы только страшилищем. Но не надо забывать, что рубеж Индии, возвышенность Памира с ее окрестностями, есть место одинаково священное как для нас, так и для англичан. И после Палестины и Византии нет места на земле более священного. Здесь покоятся забытые предки всех арийских и анарийских племен — Иофета, Сима и Хама. Оттого, будем ли мы и англичане понимать значение этого священного места, на котором предстоит наша встреча, проникнет ли в нас чувство ужаса при одной мысли как бы не осквернить ту почву, в которой столько тысячелетий покоится прах наших предков, через которых мы и англичане братья. От этого зависит, будет ли на этих священных местах заключен мир и союз, или же прах предков обогрится кровью потомков, и, быть может, колыбель рода человеческого сделается и могилою его. И почему пролитие братской крови в этом случае будет менее безнравственно, преступно, менее ужасно, чем убийство непосредственных братьев? Почему колыбель нашего рода, могилы наших предков, не кажутся нам местом священным, а могут служить лишь предметом любопытства, и то для немногих? Почему кровопролитие в этих местах не возбудит священного ужаса или хотя некоторого беспокойства? Не указывает ли это на узкость, неразвитость, на детскость понимания? На России вместе с Англией лежит долг снарядить экспедицию на высоты Памира с целью розыска останков наших предков. И если только эта экспедиция будет успешна, то богатства, извлеченные ею из могил, состоящие из сухих костей, из остатков первобытных орудий, этих предков всех нынешних машин, будут слишком достаточную наградою за трудный паломнический подвиг, потому что эти реликвии должны пролить свет на нераздельную еще семью праотцев, ныне враждебных друг другу народов, должны быть источником тепла, которое соединит сердца этих родственных врагов. Почему бы не принять на себя исполнение долга, лежащего на России, антропологическому обществу? Тогда перенесение останков наших предков в Москву было бы началом нового соединения всего рода человеческого, соединения гораздо более широкого, чем даже панарийское, не говоря уже о всех прежних соединениях, в том числе и о всеславянском, которое имело связь с этнографической выставкой 1867 года. И тогда день внесения этих реликвий в Москву был бы отблеском, хотя и слабым, быть может, зари светозарного, светоносного дня воскресения. Во всяком случае, принесенные реликвии были бы памятником нашего пребывания на могиле наших предков, или, иначе сказать, началом, основою музея всего рода сынов человеческих. Но почему самое это предложение покажется в высшей степени наивным даже для тех, кои желают, чтобы знание не было отделяемо от чувства, чтобы между религией и знанием не было разрыва? Неужели наука потерпит ущерб, если, например, собирание статистических сведений будет считаться священным делом и будет производиться с религиозной точностью? К раскопкам же могил это относится еще больше. Питать благоговейные чувства к отдаленным предкам нынешнее поколение, конечно, не может, потому что оно не питает их и к ближним, как и вообще к отцам. Но оно может убедиться, и даже очень легко, что не иметь таких чувств не только не составляет достоинства, а есть самый великий порок. Это сознание будет уже началом исправления. Начатое по сознанию долга, оно кончит пробуждением отеческого чувства, когда возвратятся к сельской жизни и земледелию, то есть когда вопрос продовольственный станет главным делом. Народ знаменья ищет, желает видеть проявление жизненной силы, то есть мощи в останках, в мертвых костях. В ученых же нет согласия, и даже местонахождение колыбели арийского племени и всего рода человеческого не пользуется общим признанием. Конечно, кости не могут дать достоверного свидетельства. Нужно, чтобы они облеклись плотью, чтобы в этом теле появилось сознание, которое засвидетельствовало бы о себе, о том, кто оно есть. Всеобщее воскрешение будет последним, несомненным доказательством. В нем только заключается несомненный критерий достоверности — ибо только во всеобщем воскрешении мыслимое воспроизводится, делается осязаемым, и тогда самые ничтожные останки проявят свойственную жизни мощь. Христианство, по словам Фаустина Манихея, обратило культ идолов в культ мощей. Фаустин, римский пресвитер второй половины IV века, принадлежал к партии люцифериан, крайних противников арианства. Оно не отвергало, конечно, некоторой жизненной силы в останках. Да такое отрицание и невозможно, если не будет доказана безусловная действительность смерти. Но христианство и не ограничивалось жизненностью, признаваемую в мощах, ибо имело впереди всеобщее воскресение. Не отвергая жизненности в самых останках, мы можем положительно утверждать, что останки отцов или вообще людей, чем-либо славных, могут пробуждать в нас силы. Это и проявлялось при защите могил отцов или в подражании их делам, подвигам. Между отвергающим мощи протестантизмом и суеверным католицизмом православие должно стать в иное положение. Не отвергая некоторой жизненности мощей, оно должно открывать их, как и иконы, для воспитания народа, для пробуждения тех доблестей, кои необходимы на пути к осуществлению полной жизненности. В данном случае открытие костей предков всех народов должно действовать в целях примирения, объединения для общей цели. Когда будут наделены землей индусы, в видах исполнения всеобщей всекастной воинской повинности, в связи со всеобщеобязательным образованием, то есть исследованием, тогда Англия силой самих обстоятельств принуждена будет к справедливости и относительно собственных земледельцев. И тогда исчезнет эта удивительная аномалия, при которой население в 30 миллионов находится на постое у 30 тысяч человек. Россия стоит за земледельческую Англию или за обезземеленных англичан против Англии промышленной, за старую Византию против новой. Но и тут нет строгой противоположности. Что же касается Западной Европы, там изменения в пользу земледельцев последуют еще скорее. Не нужно опасаться, чтобы требование о наделе земледельцев землею могло продлить войну, потому что и без того самую главную затаенную причиной войны служит опасение такого влияния России. Само собой разумеется, что Россия не должна искать владений в Индии, ибо такое обладание неизбежно влечет народ к гибели. Надо надеяться, что кашмирские шали и пряности не обольстят нас, как не обольстили они и нашего соотечественника Афанасия Никитина, хотя и обольстили все народы. Требование же поземельного надела заключается в деле воскрешения, ибо земля — прах наших предков, материал воскрешения, а поземельный надел с общиною есть первое его условие. Таким образом, это требование не юридического, а нравственного характера. Только община, примиряющая в себе все касты, может возвратить Индии единство и свободу после такого многовекового ига почти всех народов, от древних персов, может быть, даже ассириан, до англичан, которые овладели Индией уже вполне. Освобождение Индии необходимо для того, чтобы человечество могло устроиться по образу триединого Бога, ибо с освобождением Индии вся торгово-промышленная организация, во главе которой стоит Англия, должна пасть. Тогда Англии не нужны уже будут ни Гибралтар, ни Мальта, ни так беззастенчиво приобретенный Кипр, ни все другие ее станции к Индии. Тогда все народы, служащие Англии чернорабочими, а на нее работают и Южная Америка, и Африка, и Австралия, возвратят себе экономическую независимость, и, можно надеяться, промышленность соединится с земледелием как побочный промысел, и тем самым мир будет избавлен от борьбы города с селом, четвертого сословия с пятым, борьбы, которая, по-видимому, уже начинается. Всемирное влияние Индии. Индия играла до сих пор роль искусительного древа познания добра и зла. Все народы, имевшие значение в истории, вкушали от него, и эпоха такого вкушения была порою их процветания и вместе падения. Все великие так называемые всемирные монархии, как Вавилония, Ассирия, возникли на перепутье в Индию. Финикия, царство Соломона, также обязаны своим возвышением и падением, сношением с нею. Пятиградие, потопленное водами Мертвого моря, могло бы служить примером влияния Индии, если бы было доказано, что и оно лежало на пути к ней, что, впрочем, вероятно. Греко-Македония, Рим и Византия лежали на тех же путях. Италия и Германия в средние века своим возвышением были обязаны тому же пути через них в Индию. Они пали, когда были открыты иные пути, и теперь опять возвышаются благодаря открытию Суэцкого канала. Пиренейские государства, Голландия, Франция, Англия сменяют друг друга в обладании этими новыми дорогами. Все исчисленные государства играли всемирную роль, когда обладали путями к Индии. И только Англия в настоящее время, когда Россия, единственный ее противник, так унижена, писано летом 1878 года, по справедливости может назваться Всемирную империей. Стремление к обладанию богатствами Индии есть факт естественный, но не нравственный. Оно возникает само собой, подобно тому, как само собой совершается падение тел. И это стремление ведет к распадению общества. Индия есть притягательный центр, куда стремятся все нечистые пожелания человечества, центр, вносящий вражду в него и преобладание или иго богатства. Словом, центр, дающий человеческому роду антихристианскую форму, отвлекающую его от истинного долга. С освобождением же Индии освободится и Царьград, этот другой истинный центр, где могут найти свое выражение чистейшие стремления человеческого рода и где должен быть поднят вопрос о международном переоружении. Характер влияния Индии. Натуралистический тип. Разумные существа берут образец для своих отношений друг к другу у слепой силы, то есть изгоняют из своих отношений нравственность и разум. Вредное влияние Индии объясняется очень просто. Сношения с ней вызывают торговлю и промышленность, вместе с коими и начинается обезземеление. Возникают многолюдные города с неизбежным пролетариатом. Общество распадается на резко разделенные сословия. Взаимное отчуждение, раздельность увеличивается, а вместе увеличивается и порабощение, то есть субординация. Словом, государство устраивается по типу организма, и как все органическое, неизбежно умирает, ибо нельзя удаляться от бессмертного образца, не подвергаясь смерти, то есть падению. Наступающая эпоха составляет, может быть, решительный момент в истории всего человеческого рода. Увлечется ли Россия общим потоком и вместо того, чтобы быть стражем индийской свободы, не пожелает ли и она обладать богатствами Индии? Если же Россия удержится от этого влечения, тогда настанет переход от истории человечества как факта естественного к истории как к нравственному деянию. И тогда откроется возможность обратить внешнее сближение во внутреннее объединение. Для Западной Европы непонятно, почему иго Англии так тяжело, так невыносимо для Индии, как не было ни одной из предшествовавших. Хотя Англия наделила Индию свободную прессою, почти конституционными учреждениями, в которых Европа видит верх возможного для человека совершенства, и непринятие коих индусами никак уже не отнесет к ограниченности самих учреждений, а скорее к неспособности племени или недостаточности его развития для принятия этих форм жизни, в которых нашли свое выражение идеалы европейцев, не имеющих ни малейшего сомнения в их всемирности, общей человечности. Но, уничтожив общину, а с нею и орошение, англичане сделались истинными виновниками голода и эпидемий в Индии. Последние не ограничивались пределами ее, а, кажется, более всего обрушивались на Россию и менее всего на Англию. И это справедливо. Россия в силу общей солидарности народов справедливо терпит такое наказание. Она не защитила Индию от Англии, и потому на нее обрушиваются бедствия, которые, постоянно усиливаясь, должны или обратить ее к долгу, или же привести к гибели. К этому нужно прибавить, что англичане в Индии составили из себя самую гордую, самую недоступную касту, какая никогда не существовала даже в этой классической стране каст. А Европа умиляется между тем, когда слышит, что благодаря англичанам индусы уже не бросаются под колесницу Джаггерната, а находят иные способы, чтобы освобождаться от жизни, которую кроткая власть англичан сделала им невыносимую. Стремлением, которые выражаются в бросании под колесницу Джаггерната и тому подобным подвигам, указывающим на способность к великому делу, необходимо дать соответствующий исход в таком деле, как общее, которое соответствовало бы великости подвигов, для коих нет приложения на уровне посредственности и пошлости, удовлетворяющих европейские идеалы. Запрещением же таких подвигов нельзя уничтожить, задушить самые стремления, и они всегда найдут себе иной исход. Оканчивая индийский вопрос, нужно сказать, что христианское дело, как общее всего нашего рода, не может выразиться ни в политике, ни в войне, которые составляют предмет общественного дела. Христианское дело, в самой войне действуя против неприятеля путем великодушия, бескорыстия, путем, так сказать, полубратским, имеет своею задачей вовлекать всех в общее дело, и не уничтожением лишь поводов к вражде или неверности, что опять-таки предмет общественного дела, а установлением необходимости постоянного сближения и сотрудничества в вопросах, как продовольственно-санитарной, которая есть вне храмовая литургия верных. Таким сотрудничеством и будут уничтожены не поводы только, но самая возможность войны. Если же Россия будет вынуждена вести войну, то и себя не может считать правую, ибо становиться воюющей стороною значит утрачивать братство, хотя это и может быть смягчено великодушием и бескорыстием. Вина России заключается в том, что тот общественный тип, коего задаток содержится в родовом быту, не выражен ею во всей полноте, в самом устройстве общества или государства, и даже не формулирован надлежащим образом. Напротив, мы подражаем вовсе не свойственному нам западному образцу.